при посторонних, спокойным и нейтральным, а наедине, проявлял агрессию. Проблемой для него было то, что представители этой расы не понимают такого поведения. Для них нет разных оттенков в отношениях, ты должен быть только в одной ипостаси, либо жестким альфа-самцом, либо подчиненным. Для нее я сейчас непонятное существо по той причине, что у меня нет нейросети. Но своим поведением и руководством во время охоты, я демонстрирую свое превосходство над ней, и вынуждаю подчиняться мне. Ей ничего другого не остается и просто приходится выполнять мои приказы, так как выбора просто нет. Причем, она сама себя в этом убедила, а я не стал сопротивляться, особенно когда понял, что она хочет того, чтобы ей руководили. Ну что ж, если она этого хочет, я буду руководить ей. Жестко и, возможно, даже жестоко. Скорее всего, потом она мне тоже пригодится. И не важно даже в какой ипостаси. Ведь когда я задумался о том, что могу попытаться отправиться на поиски артефактов древних, то понял одну большую проблему. Для того, чтобы разбираться в подобных артефактах, мне нужны ученые. Я не спорю, что если у меня все получится, то будет возможность изучать определенные базы знаний, которые принадлежат к расе древних. Но проблема была в том, что базы знаний для ученых тоже стоят не очень дешево. А кто вам сказал, что у меня будут подобные средства? Тем более, что мне сначала нужно будет выучиться на пилота. Именно поэтому мне придется обзавестись помощником. Учитывая еще и то, что пилотировать даже средний корабль в одиночку достаточно сложно. Нет, я не спорю, есть корабли, которые позволяют пилоту пилотировать такой корабль, не прибегая к услугам многочисленного экипажа. Только проблема в том, что такой корабль далеко не улетит. Или же его надо специально модернизировать. Конечно, в таком случае можно летать и в одиночку. Только далеко ли я улечу? Обычно планеты, на которых могут находиться какие-нибудь города древних, находятся где-нибудь в неизведанных секторах. Лететь туда на простом легком крейсере, который может управляться одним разумным, просто глупо. Ведь никто не отменял пиратов, которые с большим удовольствием заберут у меня и корабль, и мою жизнь. А если еще захватит меня живым, то выяснив, что у меня может быть установлена нейросеть древних, тут же постараются продать меня в какую-нибудь лабораторию за хороший куш. Да-да, и не факт, что эта лаборатория не будет находиться на территории Федерации Неви. Естественно, что все опыты в таких лабораториях незаконны, но меня никто спрашивать не будет. Именно поэтому я понимал, что мне нужно сначала все как следует продумать. Когда я начал потихоньку вслух обсуждать это, девчонка с радостью присоединилась к моим мыслям, старательно давая мне советы. В данном случае, я не мог к ней не прислушаться. Все-таки опыта в жизни в содружестве у нее было гораздо больше, чем у меня. А она, видя то, что я ее слушаю, еще больше расцветала. Именно поэтому, мне все-таки удалось ее уговорить доставить ко мне сюда не только то, что нужно ей для исследований, но и медицинскую капсулу, необходимой модификации. Дополнительно ко всему прочему, мы договорились и о доставке нейросети древних, а также полные пакеты баз знаний. Естественно, что сначала меня интересовали обычные общеобразовательные базы. Дав такой намек девушке, я заставил ее буквально расцвести от одной мысли о том, что я хочу стать ученым. Судя по всему, и по ее поведению, мне эти базы знаний достанутся с огромной скидкой, ведь она добывать их будет по собственным каналам. Кроме того, я собирался просто поднять свои знания, ведь я по сути не знаю ничего в содружестве. Именно поэтому мне нужны были и общие базы знаний, такие как математика, физика, химия, биология, не считая таких наук как артефакторика, археология, реликтология. В общей сложности девчонка начала мне перечислять где-то 20 или 30 самых невероятных наук. Я сразу же понял и о том, к чему она стремится. Ведь если удастся установить мне нейросеть древних, то вполне возможно проверить и то, с какой скоростью мой мозг будет усваивать эти базы знаний. Кроме того, Арин была заинтересована этим еще и потому, что при попадании меня в медкапсулу она наверняка сумеет проверить мой мозг на наличие нужных параметров. Ведь она сейчас отлично понимала, что все это изучение баз знаний будет очень сильно зависеть не только от самой нейросети, но и от параметров моего интеллектуального индекса. Так что через 3 недели после начала солнечного периода, когда я собирался отправиться обратно к аванпосту, девчонка собралась идти вместе со мной. Ей нужно было кое-что отправить, а заодно и заказать. Я отлично понимал, что заказать большую часть того, что мы с ней обговаривали, с поверхности планеты она не сможет. Служба безопасности, к которой относилась Фемиру, наверняка задастся многими ненужными для меня вопросами. Поэтому все то, что она должна будет доставить, должно проходить под обозначением научного оборудования. А значит, ей нужно будет вернуться на научную станцию. Мы с ней договорились, что все ее оборудование, которое она уже доставила на планету, останется под моим присмотром. Ей же было необходимо изучить все имеющиеся у нее данные, попутно получив дополнительную информацию из Содружества. Возможно, даже посоветоваться со своим пожилым учителем. Поэтому я понимал, что снова на пару месяцев останусь один, если не на больший период. Но теперь у меня был шанс все-таки разорвать это кольцо, которое своей безнадежностью сдавливало меня здесь и вынуждало просто выживать. Теперь у меня был интерес к жизни, а также и к сотрудничеству. Так что возвращались мы к аванпосту в довольно приподнятом настроении. Но при приближении к нему, меня начали глодать какие-то сомнения. Я словно ощущал какую-то опасность, которая проецировалась сверху. Сначала я подумал, что это стая тех самых чекалов, вожак которых так обычно охотится. Но потом понял, что угроза идет из точки, которая находится гораздо выше. И мне это очень не понравилось. Создалось впечатление, что в общем настроении в отношении меня на той самой научной базе что-то изменилось, и это что-то явно ко мне приближалось, словно я ощущал ту самую холодную решимость, которая была здесь уже не так давно. Я имею в виду рыцари Крятов. Неужели они решились на прямое противостояние с Федерацией? Дело в том, что Арин Нураги мне рассказала о происшествии на станции, а также и о том, что произошло между Крятами и начальником службы безопасности. Этот старый тролл, который был полковником службы безопасности Федерации, не желал мне беды, ведь от меня зависела его карьера. Конечно, если бы поселенцев на этой планете было гораздо больше, ему было бы проще. Но так как я был один, вариантов у него не оставалось. И именно этот фактор и повлиял на его резкий разговор с Крятами. Но я сейчас чувствовал приближение той самой решимости, которую чувствовал от старика, убитого мной возле аванпоста. Неужели кто-то еще решил просто попытаться меня убить? Но при посадке челнока, кроме Миру, которая выскочила навстречу к своей подружке и принялась с ней обниматься, видимо, уже не чая ее увидеть живой, никого больше не было. Тогда я понял, что здесь происходит что-то не то. Ощущение решимости и чужого взгляда никуда не уходило. Она теперь была даже ближе, чем могло показаться. Тогда я по привычке решил проверить территорию. Попытавшись сосредоточиться на ощущениях, я понял, что возле челнока, немного в стороне от него, затаилось живое существо. И это был Крят. Конечно, организм был немного не такой, как я уже встречал здесь, на этом самом месте. Все-таки все разумные друг от друга хоть немного, но отличаются. Но то, что это именно был Крят, причем который проник сюда тайком, это было точно. Постаравшись успокоить свой разум, я понял, что мне нужно предпринять какие-то меры. Ссориться с учеными прямо сейчас у меня не было никаких причин, ведь от них зависело напрямую мое развитие, как члена общества, и разумного, входящего в Содружество. Поэтому я решил не ссориться с учеными, так же как и бежать отсюда не собирался, если креаты хотят объявить мне войну. Ну что ж, благодаря своим знаниям и опыту действий с местными товарищами, я уже чувствовал то, как этот креат пытается тянуться ко мне своими щупами. Они не атаковали меня. Нет, они пытались проанализировать мое поведение. Но даже при помощи них я мог нанести довольно жесткий удар противнику. Настолько жесткий, что он мог бы и не выжить. А как бы вы выжили, если бы вам вырвали руки одним единым рывком? Да вы просто бы скончались от кровопотери. Вот и с этим креатом я мог бы поступить точно так же. Только вот не знал я причин для подобных действий. А незнание обычно настораживает. К тому же, этот разумный маскировался от представителей научной станции. При этом, он явно прилетел на челноке. Тяжело вздохнув, я понял, что в данном случае мне нужно предпринять какие-то другие меры, не связанные с немедленным убийством. «Ну, и долго ты там заседать собираешься?» Криво усмехнувшись, спросил я, дождавшись, когда стартовал челнок и медленно потянулся руками к рукоятям своих мечей. «Вылезай уже, или тебе трава такая мягкая, что будешь ждать здесь, пока местные твари придут за тобой. Я бы этого не советовал. Судя по всему, на станции совершенно не в курсе твоего прилета сюда. Иначе, зачем ты прячешься?» Заметив шевеление, я понял, что попал своими словами самую в точку. Креат, который прибыл сюда, действительно прибыл именно для встречи со мной. Судя по всему, эта встреча должна быть довольно кровопролитной, так как вставший и двинувшийся в мою сторону закутанный в темный балахон воин недвусмысленно опустил руки на рукояти своего оружия. Я видел, что он хочет сделать. Судя по всему, при приближении ко мне он сразу нанесет удар оружием, которое выхватит из ножен. Мой наставник показывал мне такой стиль боя. Он рассчитан на ничего не подозревающего противника. А вот на того, кто ожидает от тебя подобного, он практически не действует. Более того, зная его, можно контратаковать и нанести такому умнику жестокие раны. Усмехнувшись, я понял, что против меня вышел абсолютно неподготовленный боец. По той причине, что он явно ни разу не сражался по-настоящему, насмерть. И это говорило о нем не в лучшую сторону. Как я и ожидал, приблизившись ко мне на нужное расстояние, этот креат резко рванулся вперед, нанося удар сразу четырьмя клинками. Один меч и три длинных ножа сверкнули в воздухе, с легким гулом разрезая его. Резко развернувшись, я пропустил клинки мимо себя, запутал две пары рук выхваченным клинком, развернув так, чтобы нападавший запутался во всех своих руках, словно завязывая их в узел. Этому приему меня научил наставник. Он говорил, что нет лучшего способа обезоружить противника, которого ты хочешь взять живым. Если бы я хотел убить этого креата, то мне достаточно было бы просто отрубить ему руки. После такого шока он бы не смог со мной сражаться. Но эти игры и так зашли слишком далеко. Поэтому я, развернувшись вокруг своей оси, вторым клинком нанес ему удар ниже спины, словно подбивая ноги противнику. Неожиданно для меня, резко и пронзительно взвизгнув, креат упал на колени. Второй меч, который как раз освободился, вырвав у напавшего из рук его клинки, и вознесся над его головой, я впечатал пяткой рукояти прямо в лоб находящийся под капюшоном. Щелчок от столкновения двух костей получился очень звонкий. Такое впечатление, что голова напавшего креата была абсолютно пуста. Но, честно говоря, я этому был совершенно не удивлен. Откуда могли взяться мозги у того, кто совершает такие элементарные и достаточно глупые ошибки? Опытный воин не стал бы так на меня бросаться. Тем более, что я уже продемонстрировал другим креатам то, что не являюсь новичком или глупцом. А тут такая идиотская атака, рассчитанная буквально на выпускника их академии храма. Честно говоря, меня это даже оскорбило. Когда оглушенный креат рухнул на землю, я медленно наклонился и сдернул с его головы капюшон. Мне не понравился тот звук, который я услышал, когда звонко хлестнул плашмя клинком по нижней части его зада, называемое иногда верхней частью бедер. То, что я увидел, заставило меня нахмуриться. Передо мной была очень молодая и довольно красивая девушка, Крятка. Но что ее сюда привело? Тяжело вздохнув, я понял, что проблем у меня сейчас добавилось. Эта девчонка находилась здесь, и бросить ее я просто не мог. Было понятно, что если я сделаю подобное, то ничем хорошим это не закончится. Скорее всего, ее кто-то сюда прислал, глупо подставив. Но зачем? Ведь я могу просто ее убить, и никто не докажет, что это произошло по моей вине. Мне просто достаточно будет ее бросить тут, в пределах аванпоста. Я уже чувствовал приближающееся внимание местных тварей. Приблизившись к аванпосту, они наверняка ее заметят. А так как она попала сюда без разрешения руководства станции, никто ее спасать не будет. Аванпост наверняка запишет все то, что здесь произошло, после чего отправит наверх, и тогда возникнут многочисленные вопросы. И будут они относиться именно к креатам, а не ко мне. Снова тяжело вздохнув, я медленно принялся упаковывать эту неожиданную для меня пленницу, так как отлично понимал, что мне необходимо узнать то, зачем она здесь появилась. Только потом можно будет решить то, что с ней можно сделать. Надо будет, я ее верну обратно. Точно так же, как тогда доставил Агровку. Нет, ну что ж, местные животные не откажутся от свежего мяса, толку для меня от нее нет никакого. Если она настолько глупа, что решила на меня напасть, не узнав, с кем она столкнулась, тогда действительно цены как воин или помощник она для меня не представляет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.